прапануем вашай увазе радыёспектакль «Зыкавы» паводле твора Максіма Горкага. Выканаўцы народная артыстка СССР Ірына Ждановіч, народная артыстка Беларусі Вольга Галіна, заслужаны артыст Рэспублікі Таццяна Алексеева, Барыс Кудраўцаў, артыст Канстантін Сінкевіч. Год запісу 1956. Сад при доме Софьи Зыковой. За садовым столиком Паула с вышиванием. Побач Михаил и Тараканов. Каля террасы Целованнева варит варенье. Степка подкладает трески. Михаил играет на гитаре. У поле девчина тихо идет, неведомо кто она. Тихне яе моё сэрца ще тугою зачаровано. Слухай, Миша, а што гэта за дзяўчына? Не перешкаджайте, гэта Мара. А, наогул, значит, дзяўчына, разумею, ага. Але ў такім выпадку трэба жаніцца. А да не перешкаджайте ж вы. С тэрасы ў сад сыходзіць Муратаў. Якая паэтычная карціна. Варэнне варыць, салодкія вершы чытаюць. Добры дзень, Павла Ніколаўна. А вы ўсё прыгажаеце. Адстаўны прапаведнік праўды і дабра. Вітаю. Добры дзень, Міша. Добры дзень. Прайшоў наскрозь увесь дом пуста. Цяця Соня дома. А потым пачуў ціхі звон гітары. Чие гэта вершы? Твае, Міша? Мае. А што? Дрэннавата. А врэшце для хатніга ўжытку магчыма і гэта падыдзе. Паклікаць цёцю? Сядзі, я паклічу. Лепш я. А чаму ж лепш? Не ведаю. Ну няхай Міша. Міша, пакінуўшы гітару, пайшоў. Следам за ім, панура аглядаючыся на ляснічага, пайшоў Тараканаў. Целаваннева, схапіўшы Стёпку за вуха, пацягнула за вугал дома. Добра быць ваенным пісарам. Гэта вельмі адважныя людзі. Яны цудоўна ўмеюць ухажваць за паненкамі і за дамамі. Як па-вашаму, а? Не ведаю, не бачыла. Пісары і цырульнікі таксама вельмі любяць іграць на гітарах. Так? Вы дрэнная Ева. У вас мала цікавасці. Вас не цікавіць, чаму я так стаў часта бываць тут, а? Не, не цікавіць. Вельмі шкадую, а хацелася, каб вы падумалі пра гэта. Вы стары знаёмы цёці Соні. Знаёмы я стары, але душа ў мяне маладая. І я вабіць да маладога, як вас, напрыклад, да Мішы, вельмі безглуздага хлопца. Ён зусім не безглузды. Я ж яго ведаю лепш, чым вы. Ён жа кожны раз п'янствы са мною. І мяне зусім не вабіць. О, ты стары муж, грозны муж. Гэта неправда. Што неправда? Усё, усё, што вы гаворыце. Я не хачу з вамі. Вы знарок мне. Што знарок? А я не ведаю, як сказаць. Вы з мяне смеецеся. Паула хутка выходзіць. Ты дурненькая. З дому на тэрасу выходзіць Соф'я. Муратаў падымаецца ёй насустрач. А дзень які прыгожы. Горача і пыльна. Жывы, здаровы. Вы чым Паулу расстроілі? Я? Ну-ну, не іграйце, не паверу. Яна мяне вельмі забаўляе. А што, хутка ідылія ператворыцца ў драму? Не гаварыце пустога. Вы привезли урэшце паперы? Не, мой пісьмавод такі гультай. Ну і вы таксама працавітасцю не адзначаецеся. Я прынцыпова лянуюся. З якой радасці буду я турбавацца для дзікіх людзей, якія не здольныя ацаніць значэнне маёй працы? Гэта вы гаварылі ўжо і не адзін раз. Значыць, я гавару гэта сур'ёзна. А не дзеля арыгінальнасці? Я жыву сярод людзей бесчэсных, лінівых, некультурных. І не хачу, лічу бескарысным рабіць для іх што-небудзь. Спадзяюся, гэта зразумела. Зразумела, але не пахвальна для вас. Так, што ж рабіць? Дарэчы, гэты ваш Хэвер... Не будзем гаварыць аб ім. Чаму? Я не хачу. Каб я гаварыў пра яго? Так. Вось як. А я часткова для таго і з'явіўся, каб паведаміць вам пра гэтага пана. Гэтага пана завуць Густаў Егорыч, і я яго вельмі паважаю. А калі выявіцца, што ён жулік? Што вам патрэбна? Дазвольце ж. Я толькі што сказала вам, як я адношуся да гэтага чалавека. Але ж можаце вы памыляцца? За свае памылкі я разлічуся сама. І я адчуваю людзей не горш, чым вы. Маіх адносін да вас вы, аднак, не адчуваеце. Гэта неправда. Я ведаю. Вы не верыце мне, не паважаеце мяне. О, як вы памыляецеся. Ды не, о, і не памыляюся. Я для вас купчыха, якая была замужам за памешчыкам. Сапсаваная і стомленая ім. Жанчына багатая, хітрая, у думках грэшная, але труслівая і глупая. Гэта ж разлічваючы на маю глупасць, вы выхваляецеся перада мной цынізмам. Я не цынік, а скептык, як усе не глупыя людзі. Я добра помню вашы першыя атакі, тады яшчэ пры жыцці мужа. Каб вы ведалі, як я тады адчувала патрэбу ў спачуванні, у сумленных адносінах да мяне. Я адносіся да вас сумленна, як умею. Ну, вы дрэнна ўмееце. І вы тады мне падабаліся. Вось думала я, хорошы, разумны чалавек. Я ж тады быў глупей, чым цяпер. Я вам не уступіла. На нейкі час гэта запаліла ваша самалюбства, вашу упартасць. Не упартасць, а страсць. Ах, ну вас! Вы і страсць. Ого, мы, здаецца, зневажаем адзін аднаго. Так, я гарачуся. Прабачце. А хацеў бы я ведаць, што вы думаеце пра мяне. Недобра я пра вас думаю. Ну, на чысціню. І калі трапіце ў сэрца... То што будзе? Ну, як сказаць, нешта будзе. Ведаеце, вы ж вашым нібы фатальным пачуццём да мяне карыстаецеся, каб прыкрыць ваша гультайства, апраўдаць ваша дрэненькае жыццё. Ну, для пачатку не дрэнна, не дрэнна. Вы вельмі несумленны чалавек. Дазвольце, аднак. Несумленны. Сумленны чалавек не можа ўсім карыстацца, нічога не плацячы, нічым не адказваючы за тое, што бярэ. Не помню, што я ўзяў у вас. От вы гаворыце, што вы строгі законнік. А я думаю, што вы преследуеце людзей толькі таму, што вы не любіце іх. Нудна вам з імі. І вы жорстка і дробізна помсціце ім за тое, што вам нудна. Уладай дадзенай вам вы карыстаецеся як п'яніца. Ну, альбо як мой нябожчык муж, хворы чалавек. О, дрэнна я гаварыць умею. Усё не свае словы на языку. Але я вельмі добра адчуваю і скажу вам ад душы. Шкада мне вас. Не дзякую. Страшна вы жывіце. Так? Нікога і нічога не любячы. Так, я не люблю людзей. І работу сваю вы не любіце. І работу не люблю. Аховаць лясы, не, гэта мяне не забаўляе. Ну, здарэй. А вы ж гэтаму вучыліся, аховаць лясы. Іменна гэтаму. Як же так? Памыліўся. Звычайная памылка рускага чалавека. Рускі чалавек заўсёды імкнецца выйсці свайго роднага асяроддзя. А вось куды, якім шляхам, гэта мы ўсё роўна. Вось з гэтым нас і вазьміце. Ну, вы ўсё сказалі, што хацелася? Так. Які ж вывад? Зрабіце вывад самі. Можа, вы спадзеяцеся, што я застрэліся пасля гэтай філасафічнай гутаркі? Не, я не застрэліся. Таких, як я, тысячі. Жыццё наша поле васпані. А таких, як вы, адзінкі, десяткі. І вы зусім лішні людзі ў гэтым жыцці. І дзець вам сябе няма куды. Вот раней вы ў рэвалюцыі хадзілі, а рэвалюцыі зараз нікому не патрэбны. Ну і зрабіць адгэтуль вывад. Я, здаецца, трапіла такі ў сэрце вам. У сэрце? Не. Але мы скончылі. Вы разумнейшы, чым я думаў. Здзіўляюся, як вы можаце терпець усё гэта Всю эту пошлость вокруг вас. Вот ёсць у меня до вас нечто у души. Зусім не потребное ни вам, ни мне. Простенько выглядите он у людей, вас, пани, вельми уже не складана. Ах, покиньте вы эту складанность, посоромтеся ее, урэшти. Вы ж за ею хаваете только хлусню и разбешченность. О, вы сердуете? Одыходжу. Я люблю сам сердовать. Але коли другие, особливо жанчина, отдая себе осолоде злости, это мне не подобается. А я не лечу, что мы посварились. Можно? Як хочешь. Не лечу. Ну что ж, до побачения, больше приемного для меня. Убегая Степка. Софья Ивановна, Софья Ивановна, меня бабка за уши оттягала. А ты что зробила? Цукру трошки взяла. Треба было попросить. А она б не дала. А ты б у меня спитала. А тебе не было. А ты почекала мені? Хіба що так? От дурная я. Ну, відомо, дурненькая. І коли гэта вже я розумніший буду? Почекай будеш. Іди, погляди, хто там приїхав. А може, немец твой? Анна Марковна, що ви ховаєтеся? Гутарили ви тут. У мене в універені прикипіло. А дівчинку гэтую даремно вилащите. Яна цукор краде. Тетя Соня, там приїхали? Ведаю, іду. Ой, Пауленька, дарма ми свой домічик продали. Дробязь, мамочка. Свой куток ніколи не дробязь. Софія тут лясничага отшивала. Ой, якая смелая жанчына. Видать, за немца вырашила пойти. Яна хорошая. Все хорошие, да не наши. И разумная яна. Ну, это уже довольно недоречно. Коли жанчины и завсёды разумные. Ты вось не часто с Михайлом-то? Мамочка, покиньте это. Як вы можете напоминать? Фу, як нудно с вами. Вы стали злостные. На кого злуетесь? Дивно, саправды. Ну-ну-ну, на себе оглянись. Погляди, якая сама ты стала. Целованнева, узявши таз с вареньем, выходить. С террасы у сад заходить Шохин, тримаючи в руках голову цукру. Вам кого? Никого. Цукор принес. Вы Шохин? Шохин. Головный объездчик. Это вы забили человека? Я. Ах, вы несчастный! А меня оправдали. Хіба ж гэта не ўсё роўна? Вы ж сами себе не оправдаете? Як гэта вы? Сякерай, абухом. Ой, я не про гэта. Ну, а вось цукар куды положить? Там. А яны ў сёмым годзе што рабілі? Приедуць лесся ку чужы. А вы били их? На тое и наняты. Хіба можно за гэтага забивать? Ты за меньше забивай! Мамочка! Да ты вы это дарма. Я ничего, вы это дарма. Шохин почув голосы, утекая. Уваходит Антипа. Вот кто утек? Шохин. Чего он? Я не ведаю. А Михайло где? У себе мусить. А ты чему такая сумная? Шохин, ну? Гэты. Ён же человека забил. А, як же, забил, дурань. Я ему адвокат наймал, отсудили. Теперь ён собачка верная моя. А коли хочешь, могу прогнать. Ой, не треба, тогда ён мяне. Да не бойся ты, не бойся. Ну, другого кого? Ой, не треба. Ох, Павла, гляджу я на тебе. Великие слова в душе ворочаются. А вось сказать не умею. Каб ты гэта ўсё зразумела, без слоў. Я зразумею. Пачакайце. Чакаю, толькі глядзі, часу мяне мала. Я чалавек кароткага жыцця і люблю, каб ўсё адразу адкрывалася мне. Вунь пра вас гаворыць, што змяніліся вы? Я змяніўся. Як гэта змяніўся? Чаго? Не ведаю. А хто ж гэта гаворыць? Люди. А люди. Справы закинули. Так моя справа, хочу кину, хочу не. Дивно это слухать от тебя. Дитя ты, а туды ж справы. А еще кажут, что усю господарку забираю в свои руки тетя Соня. Ну, коли доведаюсь я, кто это говорит, дек я голову тому откручу. Так? И ты этих пакостей при мне не повторай. Как я тебе загадываю, чуешь? Меня с сестрой никто не посварит. Тупки! Скажи, коли ласка, куды гад я нацеливается? Вот вы уже и засердовали. А еще просите, говори со мной про все, что думаешь. А ты почекай, почекай, Павла. А ты кажи, все кажи. Только свое говори, а не людское. Людское это от злости больше, от заиздрости. Несчастливые люди, слабосильные, от того и заиздростные, и слабые. А Миша вось слабый, а не злостный и не заиздростник. Что такое? А на что ты про его? А на то, что неправильно вы говорите об людях. Неправильно? Бо это сын. Так, вось яно, як все вышло. Вы, коли ласка, не думайте. Про что не думать? Ну, про то, об чем у чатвер говорили. Ну, никольки он мне не текавы. Так я ж не про это, дали бог. Я ж тебе веру. Ну, сказала и добра. Люблю я тебе, Павла, так, что навод задыхаюсь от этого, от силы. Ходим до озера, я тебе поцелую там. Ну что это, у день не хорошо. Хорошо будет. Иди, милая, иди. Вечером его зара ясная. У пакуі небагатага дома мяшчанкі Цалаваневай пасярэдзіне падрыхтаваны стол для чая. Каля сцяны другі невялікі стол з віном і закускай. Цалаванева прыкметна ўсхвалявана. Яна паглядае ў вокны, прыслухоўваецца. Соф'я Зыкава у задуме ходзіць па пакоі. Загуляліся. Так. А чаму ж гэта вы, Софія Іванна, замуж не выходзіце? Чалавека па душы няма. Знойдзецца, выйду. У глухім нашым месцы няма цікавых мужчын. Цікавы знайшоўся б. Вось сур'ёзнага чалавека цяжка сустрэць. У вас у самой, выбачайце, характар сур'ёзны, нібы мужчынскі. Вам трэба было б узяць мужчыну ціхага. А на што ён ціхі? Мышэй лавіць. Скажыце, хто гэта пусціў пра пашу слых, што яна блажэненькая? А гэта ўсё нябожчык муж. Ну і я таксама падтрымлівала, каб не вельмі цікавіліся людзі. Пашачка заўсёды была такая адкрытая, прамая. Вось што думае, то і гаворыць. Ну каму гэта магло падабацца? Ну вось. А ён муж падазрэнні меў, што гэта не яго дачка. Неўжо? Ну як жа? Гэта ж усім вядома. Ён бывала выпіўшы ўсюды крычыць. Раўнаваў ён мяне да аднаго. Сектант быў тут. Бацька Шохіна? Вось і вы ведаеце. Без сувязі з вашым імем. Проста ведаю, быў сектант чалавек, якога преследавалі. Ды дзе ўжо там без сувязі? Праследавалі. А ён нябожчык Шохін, мужанёк мой. Ён бывала глядзіць на яе, глядзіць, ды раптам як зарычыць. Не моя гэта дачка, я чалавек нягодны. Ты, гэта значыцца я, баба дурная, не моя гэта дачка. Крыўляўся крыху. Ты бог яго ведае. Біў вас. А як жа? Ды я што? А вось за пашачку вельмі боязна было. Гэта ж я так сяк абышла яго, у манастыр пашу схавала. У мяне ж апроч яе ніякай надзеі няма. У пакой шпарку ўбягае служанка Палагія. Ідуць! Фу, Ну, что ты, дьявол, полохаешь? Ну, не прийти, и что идут? Чего тебе? Самовар нести. Скажут, коли треба. Иди. За спиной Пелагеи у дверях з'являється трохи випивший, разморенный горячиней Михаил. Ты что, баба, заткнула двери, а? Откини свои телеса. Горача, нарашеная матуля. А ты где ж там? Да якая ж я матуля? Пелагея у нас придурковатая. Кто? Женщина гэта. Ага. Только она одна? Это я запомню. На что ж запоминать? И он жартует, Анна Марковна. Ох, дренно я разумею гэтые жарты. Целованнева выходит на кухню. Михаил, каля стола с закусками, наливая себе вино. Ты поводишь себе зусім непристойно. Ну, не буду больше. Тебе подобается моя невеста? Девчина пригожая, простая, доверливая. А тебе? Мне навод крыху шкода ее. Який ее муж? Это ты серьезно? Не ведаю. Здається, серйозно. Вось і добре. Може бить, яна примусить тебе подумати об собі самім. Пора. Да я ні об чим больше і не думаю. Дуреєш, ти много іграєш. А гэта характерно для чоловіка. Бачиш, і невеста моя іграє на простоту, доброту. Ти що говориш? Яна сапраўды довірлива. И кошка небы доверливая. А поспробуй, ошукай кошку. А при чем тут ошуканство? Ведаешь что? Нехай бы лепш батька женился на ей, а меня в отставку. Якая безглуздица. Все ровно. Теперь не женится после добья. Я наш доверливая. Перестань. Что за гадости тебе лезут в голову? Я отбиток кветочки у воде хотел зловить, да и зеленый ил один на руце моей лежит. Это что значит? Ничего не значит. Жарт! Ой, Миша, гляди, житё серьезное. Уваходят Антипа Зыков и Павла. Я завсёды кажу правду. Ну? Поглядим. Побачите. А где мама? Иду, иду. Стомились? Горячо. Пить хочу. Вы сами себе шили платье? Сама. А что? Идея на вам. Я люблю, как бы все было свободное. Гляди, лишнее пьешь, сконфузишься. Жених повинен показать себе с усих боков. Тыч! Антипа, что с тобой? Уваходит Целованнева с блюдом кулебяки. Коли ласка, закусить прошу. Треба быть добрым, а то я буду бояться вас. Ты все про свое, про добро. Эх, дитя ты мое. Тесно, як у куратнику. Прошу до стола, коли ласка. Кличте, а то меня не слухай никто. Подобается мне ваша дочка. Ой... Дай же ж, Боже, поглядели бы за ёю, поучили б ее. Так, наша бабская справа усюды агульная. А як же люди? А что люди? А что яны подумают? Да мне пёс зыми, нехай что хочет, то и думают. Люди, чим я им обязаны? Гором да крыўдами. Вось яна рука, якое я жыццё своё будавал. Это моя рука. А что мне люди? Люди. Вось ты моя будущая дочка, скажем. Ты все говоришь ласково треба, добром треба. Четвертый раз себе бачу размову твоей все однольковая. Это от того, что ты жила у монастыры, у чистяни. А вось поживи-ка на людях... Так другое заговоришь, душа моя. Інший раз так бывает, вось глянешь на город, и до смерти хочется запалить его, З усіх канцоў. Тады і я згару. Ну, тебе-то я, да не. Не, ты не згарыш, не. А вы што, Міхайло Антіпыч, не вып'єте, не закусіце? Татуля не дазваляе. Што? І нявеста не частуе. Калі ласка, я налью. І сабе. Не люблю я. А я вельмі люблю гарэлку. А кажуць, шкодна гэта. Хлусяць. Не верьте, ваше здоровье. Слабоваты люди здоровьем робятся, а, Анна Марковна? А чего ж вы, вот Пашечка у меня. Я не про ее ведома, не-не. А вот хоть бы мой. Но кольки он тут выпил. А в очи мутные и морда оглупела. Ты прислухался до того, что говоришь. Сынок ваш молодый. Я правду кажу. Анна Марковна ведае, як раней пілі. У яе благаверны тыднямі накачваў. А вось што малады, Анна Марковна, гэта яшчэ невялікая справа. Гэта ўсё пераходнае міма. Маладосць. Антіпа ідзе да століка і налівае сабе віна. Ці немнога п'еш? Ну, незнаёмы я табе. Всё ж такі сачы за сабой. Не перешкажай, ведай, что раблю. Ти ведаешь, ты что надумал? Соня, хиба ён ёй пара? Его ж не выправим, а ее дарма загубим. Слухай, неужо ты решишься? Не подказывай, горш буде. Заручены, а не весело. Усе шепчутся. Да это все вось твоя тетка серьезничая. Эх, шкада, что народу мало. Вось и выявилась потреба у людях. Подчапила. Упартый-то в думках своих, Павла Миколаевна. Что ж, это так и треба женщине. Трыматься заодно, супруть всего. А мужчине? А мужчина, и он сам по себе. И он дикий. Его схопить за сердце, так и он тут, як медведь. Просто на рогатину, куды хош. Ему житё таней видать. Прошу, чайку. Эх, теперь бы чего-нибудь холодненького. Шампанского пропоную. О, першую параду твою чую разумную. Иди, знайди. Могу. Жанчина, прихожуня. Ты обдумал то, что робишь? А я раздумывать не умею. Нехай хто хоче раздумывае, а я ведаю, чего я хочу. Павла Миколаевна, встань. Выйди со мной на минутку. Боже! Антипа и Павла вышли в соседний покой. Боже, чего он хоче? Софья Ивановна, что ж это? Ваша дочка вельми разумная девчина. Коли я правильно разумею... Да это ж он сам хочет. Паула. Дозвольте. Який он тебе муж? Годами ты ему ровесница, душою старейшая. Иди за мене. Он старейший за мене. Он слабый, вялый. Это я тебе буду молодо любить. У рызы одену, у парчу. Тяжко я жив. Павла, не так, як треба. Дай мне інакш пожить, порадоваться чему-небудь хорошему, притулиться душою, душою к доброму. Ну? Чуете? Добро говорить. Сталые люди любить моцно. Ничего я не разумею. Богородица литостивая, на тебе вся надея моя. Пошкодуй, дитя мое. Ощади от гора. Мною все гора зведано, и за яе, за дочку зведано. Вы супокойтесь. Я так сама здивлена. Хоть это у его характеры. Что ж теперь зробишь? И ваша дочка, по-моему, не супрать. Не ведаю вас никого. Приехали сватать сына, племенника. Раптом что ж такое сталось? Я жадаю слухать, я мати, я не могу. Ох, боже мой. У окне з'являється Муратов. Вітаю! Ой, что это вы? А что? Мне ваш Личардо Шокин сказал, что вы тут, и я полечил своим обовязкам засвечить... Через окно? Ба, у нас звучит просто, как вы ведаете. Вы все опрощаетесь. О, ирония. Так, опрощайся. А вы сватайте. Уже? Ведомо? Безумовно. Ведомо, что и невеста не зусім при своих мозгах. Вы, разумеется, чули об моим нибы романе с вами. Чул. Люди попереджывают подеи. Вы не отвергли этой чутку? А на что? Я гонорусь ею. А вы не сами ее пустили? Ага. Вот что называется воткнуть пытание иглою в око. Али, коли со мной говорить у таким тоне, я роблюсь нахабником. Я все ж таки попрошу вас отвезти от окна. Ну что ж, отыхожу. У неделю можно до вас? Коли ласка, хоть можно и не приезжать. А я лепше приеду. С пошаной кланяюсь. Усиляких удач и поспехов усиляких. Не забудьте моей просьбы о копиях описи. А я ничего не забываю. Увоходит Михаил. Нельга достать шампанского в этом чертовом кутку. О, кого бачу. Ты что же это вандруешь одиноко, жених? У вечера убачимся. Спадеюся, для того и холостяцкая вечеринка. О, ведомо, ведомо. Мурат узникая. А где же все? Там, у тим покое. Меня выключают? Так, тине? Я щу батьковское красомовство. Ты, здаётся, усюды будешь лишним. Я тебе казал, что так будет лепш. Але на что было тревожить тихмяного хлопчика? Вось тебе и холостяцкая вечеринка. Тётя Соня, тебе нудно? С вами? Вот так. С вами больше, чем нудно. С вами жудасно. Вось, сестра Соня, бачишь ты, вырешили мы... Софья Ивановна, зразумейте меня, даруйте. Не ведаю, что и сказать вам. Не разумею вас. Михайло, ты того, не кравдуй. Ты молоды, невест много. Я вельми рад, даю слово. Павла Миколаевна, я сказал, что вельми рад. Вы не сердуйте. Я ж ведаю, не пара я вам. Ну, вот, Анна Марковна, бачишь, я ж казал. Мы будем дружно жить. О, ведомо, ведомо. Анна Марковна, будь спокойна. От моей вины я вось Богом тебе клянуся, дочка твоя ни водной слезинки не пролье. У тебя была мать, любила тебя. Добрый человек, вспомни свою мать. Дели своей мати, пошкадуй дочку мою. Мамочка, что ты? Усё будет добро. Ну, я тебе слово, якое хочешь, дам. Все беру на себе. Встань. 25 000 кладу в банк на имя. Добро, а? Доволи. Панове, Миша, налей чего-нибудь. Анна Марковна, мы с вами, як две мати. Хоть и замолодая для такого бородатого сына, ты что трясешься, як быцем тебе под суд отдали? Мне сесть да помолчать хочется. Як робить перед далекой дорогой. Вот что, тут душно. Паула, ведите усих у сад? Ходимте. А выпить хотели? Потым, покинь. Эх ты, дитятка, ну что? Ничего, тетя Соня. Даль Бог мне все равно. Ходим у сад. Не пойду. Чему? Не хочу. Значит, не все равно, а? Неемко не их за батьку. Такий он пригожий мужик. Такий злитый, суцельный. Ти ж яму цукерки есть. Что робить? Человеку заусёды хочется трошки счастья. Трошки. На что ж трошки? Трошки нудно. Просторный кабинет. Софья проглядая паперы, якія прынёс ёй Муратаў. Яшчэ одно пытанне. Хоць 10. Скажыце мне проста і адкрыта, што прымусіла вас сабраць гэтыя паперы? Маё пачуццё. Пакінем пачуццё ў супакоі. Ну што ж я скажу тады? Вельмі ж вы строгі са мной, цярплівасці няма. Я ж нават і не назваў, якое пачуццё. Рэўнасці што? Уявіце сабе, што не. Жаданне зрабіць мне непрыемнасць, так? Так сама не. Я баюся, што не патраплю вытлумачыць вам так, каб гэта не разлавала вас, і каб вы зразумелі. Не зразумееце, напэўна, ды прызнацца я і сам не разумею, чым тут справа. А ўсё ж такі? Ёсць паміж намі нейкая спрэчка. Ёсць, як вы думаеце? Так вось, гэта і паперы доказ, што правы я, а вы памыляецеся. Ухіліста. Дазвольце адкланяцца. Бывайце. Чаму вы так лёгка адзеты? Вецер? Можа пайсці дождж? О, не турбуйцеся. Чаму вы смеецеся? Ёсць прычына. Ёсць паважаная жанчына. Ну, я пайшоў. Выбачайце, не праводжу. Муратаў выходзіць. Софія, кінуўшы паперы на стол, выцерла хустачкай рукі. Уваходзіць нездаровы, узлахмачаны Антіпа. Трэба пытацца, ці можна ўвайсці. Ну, вось яшчэ што выдумала, што я чужы, ці што. Што табе трэба? Нічога. Ты што ж вэндаешся растропай такім? Памру, прыбереш. Ну, вось табе. Не люблю я гэтых старых барскіх дамоў. Не дамы, а магілы. І пахнаў асаблівы свой. Дарма я да цябе пераехаў. Чужы я стаў сяму. Перестань, калі ласка. Не час мне слухаць гэтае глупства. Убягае Стёпка. Антип Иванович, мужики прышлі. Якія? Каменскія. Ну, вось я ім задам пра хвоста. Пачакай. Яны не вінаваты. Я ведаю, гэта Хэверн загадаў ім. Гэта што, праўда, Сонь? Праўда, праўда. Вось немчура бесталковая. Софія Івановна, дай мне кніжкі. Папрасі у Мішы. Ён мяне прагнаў. Ён маладой гаспадыні ў вуха співае. Гэта што такое? Сядзяць на канапе блізенька, а ён ей песні співае. Ну, ідзі, ідзі, і не балбачы глупства. Я толькі табе. Можна к табе? Вядома. Холодна ўсюду. Скажы запаліць камін. Чаму ты такая ўбрана? Госця чакаю. А Міша зноў вершы напісаў. Добра? Добра. Пра сосны. А ён выпіўшы? Ад ранку. Уваходзіць Цалаваннева, якая падслухоўвала ў дзвярах размову дачкі з Соф'яй. Вядома, хлопчык павінен піць мёртвую. А чаму ж павінен? А пакрыўдзілі. Ці мала пакрыўджаных? А ўсі п'юць. А вы думаеце, ад чаго п'юць? Бацька твой адкрыў ды піў. Ён быў разумны, а ніхто за ім гэтаго не прызнаваў. Вось ён і пачаў свой розум свавольствам даказваць. Вось як ляснічы. Яго вядома судзіць, а ён яшчэ больш свавольнічае. Ці многа чалавеку трэба? Душа чалавечая дзіцячая, душа недатыка. Ой, чаго ж гэта я прыйшла? Ага, Софія Іванна, вы Стёпцы істужку падаравалі? Падаравала, а што? Ну, тады нічога. А то яна заблытала ў свае мачалы стужку і вылупляе вочы на кухні перад люстэркам. Кіньце гэта, мамачка. А мне што? Сваё дабро сцеражы, а чужое ўдвая. Уваходзіць Стёпка. А, вось яна, прыгажуня. Клікалі мяне? Ну, вядома, што клікалі. Ну, якое ж без цябе жыццё? Запалі камін, Стёпа. не любить меня бабуня, страшенно злостная. Хорошая девчинка. Одна она в доме веселая, только дерзкая вельми. Скажите, Антипе, каб он тебе в Москву звозил. Наво что? Поглядишь, як живе столичный город. Добро, я скажу. Тебе этого не хочется? Ехать? Не, мне заснуть хочется. На год, на три. А как прочнулся, и все было б инакше. Это детинливость, Павла. Треба б учиться самой будовать свое житё. Нельга чекать, что иншие зробить необходное тебе. Не злуйся на меня, коли ласка. Ты молодый человек, сердце у тебе доброе. Людей тебе шкода, так? Я ведаю, что ты хочешь сказать. Даль Бог же, Миша мне зусим не подобается. Просто я люблю клеён говорить. Я не про это. Але коли ты уже сама почала, так я скажу. Ты дренно поводишь себе с ним, Павла. И он не дитя. Их это может скончиться дренно для тебе. Ну что же не робить? Мне нудно, а он забавный. Отъезжай с Антипой, а я без вас тут. Пристрою Михаила. А может, лепш с мамой? Тебе тяжко с мужем. Милая, я это разумею. Я казала тебе, что у меня муж так само был. Выходит Степка. Софья Ивановна, немец приехал, убранный и страх. Вось. Ну, Павла, покинь меня. Ах, боже мой, як я жадаю тебе. Дякую, милая. Скажи Степа, что я прошу его. Вы, напевно, здогадываетесь, чему я просил вас принять меня сегодня? Сдается, сдогадываюсь. Это вельми приемно мне. Так? Это ухиляя лишнее тлумачение. Можно курить? Як заусёды. Я некольки хвалююсь. Дать воды? О, не. Это хваливание натуральное. У вас вельми унушальный выгляд сегодня. Коли б и мои думки унушали вам доверие до меня. А вось, познаёмте меня с ними. Такая вось и есть мета моего визита. Вы ведаете, что я вельми поважаю ваши идеи. Яны зусім отповедаюць моим задачам. Вельми приемно слухать. Так, я говорю щир. Вы, ведомо, не отмовите мне о ведании России и русских людей. Я умею бачить много и добро. Я 18 год сирот русских. Я выучил их. И мой вывод есть таки. Россия терпит перш за все на недохоп здоровых людей, які умеют ставить перед собой зрозумелые меты. Вы згодны? Далей. Так-так. У вас вельми редкие такие люди, які упевнены у себе, у своих силах. У вас вельми много метафизики, мало математики. Вы говорили это не раз. Я так думаю. Теперь вы. Вы жанчына с разумом и характером. Дякую вам. Это правда. Я навод думаю об вас аллегорично. Софья Ивановна, это новая, здоровая душой Россия. Якая во умовах вартихие може робить усякую справу, може робить вельми много культурной работы. Вы меня захвалите. Это все зусим серьезно. И тому союз со мной, який вам пропоную, мае вельми глибокий сенс. Это большее, чем простый шлюб, так? Моя энергия и ваша. О, это будет колоссаль! Коли две сильных особы разумеют свои задачи, это вельми важно, особливо для России. У тые дни, коли она повинна урешче кинувши всякие гэтые летучени, узяться за простую справу життя, поставить себе на моцную ногу. Ваш брат, захопленный семейным життем, Ён стаў дрэнна працаваць, як я меў гонар не адзін раз зазначыць вам, клапоцячыся аб вашых інтарэсах. Вы ўпершыню прызнаецеся ў каханні. Дазвольце, цяпер пытанне не гэта. Аб пачуццях я казаў вам 4 разы. 4? Ці ж так? Так, я помню. Першы раз у садзе прадвадзіцеля дваран на імянінах яго, калі быў дождж і вы прабачылі ногі. Другі тут на беразе возера на лаўцы. Вы тады засаромілі мяне, сказаўшы жартам аб шапах, што яны таксама квакаюць пра любоў. Трэці і чацвёрты я помню. Ну, гэта вядома правільна аб шапах, але вы пачайце, гэта быў не своечасовы жарт. Калі сэрца чалавека прагна хоча... Давайте спынім гэтую гутурку, Густаў Ігорыч. Чаму? Ці ж трэба тлумачыць? О, вядома, трэба вытлумачыць, калі хто-небудзь не разумее. Я палічу сябе пакрыўджаным, калі вы адмовіце. Вось як? Добра. Вы прапануеце мне ратаваць Расію разам з вамі. Гэта утрыравана. Ну, вы прапануеце нешта ў такім сэнсе. Я не лічу сябе здольнай да гэтай цяжкай справы. Гэта першае. Другое, вас я таксама не магу прызнаць вартым гэтай ролі. Дазвольце, якой ролі? Ну, скажам, ролі культурнага работніка. О, чаму? А таму, што вы дробны драпежнік. Дазвольце, гэта ўжо я гэтага не чакаў. І гэта я не разумею. Я гавару абдумана. На стале ў мяне ляжаць дакументы, якія выкрываюць вас у цэлым радзе паступкаў несумленных. Такіх дакументаў не можа быць. У мяне копія вашага дагавора з буянаўскімі мужыкамі. Мне вядома ваша здзелка з прадвадзіцелем. Гэта камерцыя. Вы пераконвалі Тараканова скласці фальшывую опісь. Тараканаў псіхічна хворы. А Шохін, якога вы прабавалі падкупіць, таксама хворы? Усё гэта перакручана. Вы ўсё без цырымоній і глыбей залазіце ў кішэню майго брата. Па-вашаму, гэта дзейнасць неабходна Расіі. Вы можаце выслухаць мае тлумачэнні? Ну, пане мой, якія ж тут могуць быць тлумачэнні? Все зразумела. Значыць, вы лічыце мяне чалавекам несумленным і не вартым вашай рукі? Ну, ведаеце, вы вельмі наіўны чалавек. Калі я і дапусціў што-небудзь лішнее, то гэта таму, што я быў упэўнены ў вашых добрых да мяне адносінах. Не разумею. Мне здалося, што вы лічыце мяне сваім другам, маю справу вашай. Ах, вось то, ну, вы памыліліся. Памылкі трэба выбачаць. Я думаў, што бачыць, як ваш брат вядзе справы, вы мяне не толькі не асудзіце, але мая прадбачлівасць... Ідзіце вон! Вы вельмі грубая жанчына! Вы смешная! Так! Хэверн шпарка выходзіць. Софія апусцілася ў крэсла. Уваходзіць Стёпка і Шохін. Печку запаліць? Не трэба. Урэшце запалі. Ну што, Якаў? Софья Івановна, разлічы мяне. Адпусці. Добра. Пачакай. Чаму гэта? Так сабе. Прычына ёсць. Ну што ж, вельмі шкада. І мне шкада. Пакрыўдзіў хто-небудзь? Не, ніхто. Хлусіць ён. Яго свяценькае крыўдзіць. Манашачка гэтая, святоша. Прагані Стёпку. Сама адыду. Прычына тая, Софія Івановна, што не магу я пры маладой гаспадыні. Баюся яе. Што такое? Цісне я на мяне. Усё не глядзіць жаласліва, а я не хачу. Вядома, я чалавек вінаваты. Аднак жа не кожны дзень мяне судзіць. гэта ўжо не суд, а мука будзе. Увайшла ў наш дом, дык як быццам бы пяску насыпала ў машыну нашу. Недобра з ёю, Софія Івановна. Вось і ты змучылася. А вочы такія хорошыя, мягкія. У яе? Ты, Софія Івановна, вачам не веру, а справе веру. А справы ад яе добрай не будзе. Гэта я не пра яе сказала. Тыя, каторыя ціхія, яны блізка падпаўзаюць і трапна кусаюць. Змея ціхая. Ну, добра, пакінь. Немцу, Софія Івановна, таксама не вер. Чужы чалавек і да таго ж бессаромны. Ну, а наконт таго-то нябожчыка, наконт жонкі, дзяці яго, дык я... Добра, не трывожце. Куды ж ты пойдзеш? У горад, а там не ведаю. Шкада мне цябе. І мне цябе шкада, Софія Івановна. Адна ты тут. Гаспадар без віна п'яны. Ну, дай табе Бог ва ўсім удачы, Софія Івановна. Бывай. Бывай. Можа, перадумаеш? Не. Я лепш вернуся, калі яна памрэ. Хто? На што ёй паміраць? А жыць на што? Жыць ёй таксама нема чаго. Бывай, Софія Івановна. Кашмарнікі. Уваходзіць Міхаіл з Паўлай. Яна, бавячыся, туліцца да яго пляча. Паўла! Агонь! Гэта выдатна. Ты што такая хмурая? Ты лепш паслухай, што Міша стварыў. Дзіця маё, яшчэ недаўна, сёння я гаварыла табе... Ой, сур'ёзная размова. Я цябе папрашу выйсці. Не, не пайду. Вы, здаецца, мяне з розуму звесці хочаце сапраўды. А я вас усюды шукаю. Вы б не хаваліся. А то гаспадар сёння зусім не ў розуме, гарланіць на ўсіх. Анна Маркаўна, мне трэба пагаварыць з імі адзін на адзін. Добра, матухна, пайду. Хоць і маці. Цёць Соня, сапраўды няма аб чым гаварыць. Нічога новага няма. Ты на самай справе паслухай вось, што я стварыў. Я таксама не хачу гаварыць ні аб чым. Ну, добра. Давайце пасядзім моўчкі. Супакоімся. Міша, да чытай жа ты. Гатоў, мамачка. Зноў? Я ж прасіла не называць мяне так. А гэта ваш законны тытул. Чытай, Міхаіл. А пачакай, дай прыпомню. А я помню. Перастаньце, бацька ідзе, перастаньце. Анна Маркаўна, на што гэта вы? Зноў не дагадзіла. А чаму ж гэта перастаць трэба? Ну, сабраліся в адзін пакой, вершы, гутарка. Што ж тут такога? Няма нічога тут такога. Да не бойцеся вы мяне, чорт вас вазьмі. Я ж такі самы чалавек, як і все вы. Цішэй, Антіпа. Да маўчы, сестра, што ты спыняеш мяне? Чаму все ўцякаюць ад мяне? Што я звер, ці што? Гэта калі чалавек адзін пакінуты, ён ведом зверэе. Татуля, ну? Прыбаўце платы Шохіну Якаву. Гэта што такое? Насмешка? Дальбог не, проста навесялейшы будзе. Сонь, што ім гаворыць? Ты так дурыцца, Міхаіл. Шохін ад нас адыходзіць. Адыходзіць? Куды? Не ведаю. Вось добра, баюсь я яго. Ты ўсяго баішся і дарма. Так, адыходзіць Якаў. А што ж гэта ён? Я не ведаў гэтага. А што ты ведаеш? Бацька лесам гандлюе, а сын вершыкі размазвае. Довольно-таки смешна. Пачынаецца. Пры людзях, здаецца, не шэпчацца. Рабілі б вы што-небудзь. Елі, пілі. Анна Маркаўна, наладьте вы чай, ці што? Чай піць рана яшчэ. Міша, ну? Трэба праверыць рахункі Хэверна. Зараз? Так. Гэта ты б думала, каб разагнаць усіх. заняла самы лепшы пакой у доме. І не любіш, калі ў цябе сядзяць. Фу, якая недарэчнасць. Не недарэчнасць. Ну, ты што маўчыш? Вось вам. Пашапталася? Нельга. Маўчыць? Нельга. Баба, чыць! Ой, ой, бацюхны, бацюхны. Што ты ўсё каламутіш мне тут? Антіпа, памятайся. Маўчы, сестра! Я ўсё бачу, а ты сляпая. Антіпа Іванович, я попрошу вас не крычаць на маму. Не рассыплецца над моего крыка. Вы не добры, вы злосны чалавек. Я не люблю вас. Павла. Я вас баюся. Павла, Бог с тобой, Павла. Пачакай. Павла, послухай. Не, вы послухайте. Я люблю Мішу. Бацька, бацька, не вер ёй. Гэта яна выдумала ад нуды. Ну так, ну, Боже мой, ну, забіце мяне. Усё роўна. А я ведаю, Міша мяне не любіць, а я люблю яго. Ён лепшы за ўсіх. Ну, забіце мяне. Павла, Павла, адыдзі хутчэй. Сестра, сестра, адвідзі яе хутчэй. Соф'я хутка выводзіць Паўлу. За імі ценем знікае Цалаваннева. Антіпа акамянела апусціўся ў крэсла, потым рвануў каўнер кашулі. Дзіка азіраючыся ўгледзеў на стале маленькі рэвальвер, узяў яго, паглядзеў ствол. Міхаіл спалохана падкраўся да бацькі, скапіў рэвальвер, але не паспеў яго вырваць. Ты! Слухай, бацька. Адыдзі прэч. Я не вінаваты. Мне нічого не трэба. Ты чуў, яна сама сказала, не вер ёй, бацька. Всё роўна, всё роўна. Я гэтыя думкі ведаю. Якія? Вось гэтыя. Ах, ты дурань, ты думаеш, што я за цябе рашуся? Ідзі прэч, п'яніца. Антіпа кінуў рэвальвер на падлогу. Не думай бо мне дрэнна. Я ведаю, я чалавек бескарысны, хворы. Мне брыдка перад табою, перад усімі. Сумленна кажу табе, нічога не шукаў у мачыхі. Адыдзі, адыдзі, а то заб'ю. Забуду, што ты сын мне роднай. Ах, ты крось, якія думкі ў галаве тваёй паранай. Гэта не мае, гэта твае думкі. Што? Я за цябе старэйшы душою. Ты, я ні ў чым не вінаваты, бацька. У мяне сэрца. Сэрца выняў. Убягае Соф'я. Пусти! Ну, Міша, бежы. Міхаіл, скапіўшы з падлогі рэвальвер, выбягае. Соф'я, хутчэй матхуна. Гані ўсіх. Яе схавай. Мішка нехай едзе, ад'язджае. Соня, каля мяне вялікі грэх ходзіць. Рабі, рабі што-небудзь. Сэрца маё не дыхае. Забіла мяне. Ён узяў са стала рэвальвер. Гэта Міхайла сын. Той жа кабінет Соф'і. У крэсле ля каміна сядзіць Антіпа, быццам п'яны. Па пакоі ціха крочыць задумёны Муратаў. Ну, што доктар гаворыць? Ну, я ж не ведаю. Мы ж вот зараз толькі прыехалі. Зараз, так, так. Ён мусіць не паспіва глядзіць. А ты чаго прыехаў? Ну, я ж кажу, доктар у мяне сядзеў, прыскакаў Шохін. Шохін. Ён таксама вось чалавека забіў. Ну, я і паехаў з доктарам. Можа быць, буду карысным. Ты? Ну, так. А Шохін дзе? У горад паслалі, па лекарству. Так, усё можна вытлумачыць. І тут і тлумачыць няма чаго. Ну, няма чаго, расказвай. А што, пан, не любіш ты мяне, а? Я думаю, цяпер не час пра любоў гаварыць. Пра любоў гаварыць не час, а словы якія. А я вось не баюся сказаць, што я нікога не люблю. Соф'ю толькі вельмі паважаю. А вось сказаць, што люблю, гэта вельмі небяспечна. А доктар п'яны? Не моцна, як заўсёды. Так не пашкодзіць ён Міхайлі. Ну, вы ж ведаеце, ён жа харошы доктар. Так, ён і чалавек харошы. Только вось споил ты его. Всех ты тут пошкодил, Михаил так само. Шкодная ты особа. Стой, стой. У покой поспешливо уходит Софья. Ну, рана не опасная. Чуешь, Антипа? Это правда, Соня, не опасная? Ведома правда. Ну, дякую тебе, дякую. Софья вернулась до хворога. Выздоровей, Миша. Так, а я до смерти захворел. Все пройдет. Коли помрем. Ну что? Нет, ты мне ничего не кажи, не треба, не треба. Утехи мне все ровно не сдобыть. Ты вось вучился, законы ведаешь. Скажи, от чего это? Я человек здоровый, до працы прагный. Может, великого здоровья и дренно мне. А вось сын у меня слабый. Да ничего не прихильный. От чего это? Скажи мне, ну який вось тут закон? Ну что ж, одно поколение працуе, а другое стомляется, тине нараджается стомленным. Не разумею. Мусі быть, на детях отбивается стомленность батьков у соках передаденная. Поколение... Слово все некие намекающие. Какие тут намеки? Так, выходит, что одни працуют, а другие от гультайства вздыхают. Недобро выходит. Вы с молоды много пили? Я? Не. Батька пил, жонка выпивал, я на спьяной семьи. Нудно ей было со мной. Я дома амаль что не жил. Отъезав все до мяты, а то сухим чаем пахло. Как я на винный дух заедала. Михайлу Софья попсовала. Софья? Так, он у ее жил, навучила. Навучил его книги читать, вершики складать. Маятник, кажа, як медная секера, отсякая головы минут. Смешно. Минуты и с головами. Антипа нібы задрамаў. У пакою ваходзіць Соф'я. Кіўком галавы яна падазвала Муратава. Міша хоча бачыць яго. Я вывела туль Паўлу, але яна можа прыйсці. Ідзіце да яе, затрымайце яе. Не трэба, каб яна зараз сустрэлася з Антіпай, разумееце? Вядома. Нашто ён табе? Ён мне не патрэбны. То-то. Лепш жабраками жыць і ў разбоі ісці, чым з такімі вось. Слухай. Соня. Міша хоча бачыць цябе. Гад, што ён сам захацеў, ці ты внушыла? Сам. Далі Бог? Ну вось, яшчэ бажыцца буду. Цяжка мне будзе бачыць яго. Хадзем. Мне заўсёды было цяжка глядзець на яго. А ў чым я перад ім вінават, а? Ён стаміўся, а я не стаміўся. А гэта і там? Не. Яна ні ў чым не вінавата. Ведаю, ведаю. Яны ўсе такія вось не вінаватыя ні ў чым. Гэта мы вінаватыя. Вось такія. Соня, што яна? Хто яна гэтая Павла? Позна пытаешся. Проста яна маладая дзяўчына. Жыве ў сне свайго юнацтва. Так знайшоў я шчасце, адпачынак. Шчасце не танна каштуе. Соня, чаму бабам заўсёды было моцна са мной, нудна? Вось і любіць нібы, а душы не адкрываю. Чаму? Перестань ныць. Ну хіба я ныю? Я ж быў прыгожай. Ты быў для жанчыны заўсёды толькі палабінкай чалавека. Ну, хлусіш. Падумай. Убачыш, што праўда. А што ж гэта я буду гаварыць Міхаілу? Знайдзі. Маятнік як сякера. Мне ж не шкада яго. Мне толькі за сябе сорамна, сябе шкада. Вось дарма знявечаўся. Ну што ж, хадзім. Не, не хадзі. А як жа? Не трэба. Ну як, Сонь? Я скажу, што ты нездаровы. Задрамаў. Не, ну а мож я пайду? Я сказала, не трэба. Соня, тады я цераз гадзіну зайду. нехай уляжутся мне у души. У меня, Соня, все думки зараз здичели, все пьяные. Игра у меня в души страшная, Соня. Говоришь ты много. Софья спешно выходит. С других дверей осторожно выходит Шохин с пакетами в руках. Убачивши господара, робит рух назад. Это кто? Шохин пришел за лекарством. Так, вось якау. И я человека забил. Да тут того и гляди. Да еще сына. Тесно, не видать, кто чий. Ты чу я, а ты ходишь? А я не открыл, ты. Ну, вось пойдем разом. А куды? А ты куды собрался? Не ведаю. Ну, и я с тобою. Ну, что ж, коли вы сапраўды, так я почекаю. А справы на Софью Ивановну? А что, я на справиться? Ведомо. По богомольям пойдем, Яков. Ух, малерищик я дрен. Так за тебе ж батька. Батька старался. Видать так. Ну, а вот это куды подеть? Лекарство? Ага, лекарство. А ты неси туды, туды неси. Боюсь я. Что? Боюсь я. Быцем бы... А бывало... Нічога не баяўся. Дык усё ж да часу. Цяжка, Якаў, з людзьмі жыць. Дык людзей жа не відаць. Адны суддзі, ды падсудзімыя. Значыць, вырашылі, Якаў. Пойдзем. Ну што ж, калі вы не супроць, дык я ні ў чым не звязаны. Пойдзем. Убягае Стёпка. Ты чаго тут? Конь ты! Давай лекарствы хутчэй. О, бач, Яков, який я страшный, а? Хорошая она. А хороших людей полохать ти ж треба, Яков, а? А на что ж их полохать? То-то. Шохин выходит. У покоя убегла Павла. Убачивши Антипу, подалася назад и нахилила голову. Антипа повольно подошел до яе, откинул долонью голову назад и глядит в очи. Ну, что? Бейте. Ах ты, змея лагодная. Не мучите вы меня, бейте. А за что бить? Худшей же, боже мой. Ну, за что бить? Не ведаю я. За то, что молодая. За то, что помылилась. Думала, вы не такие. За то, что не люблю вас. Павла закрыла твар руками. Антипа схопил кисти ей рук и открыл твар. Отойди. Отойди прэчь! Что, ну, что ты со мной зрабила? Что? Ничего я не зрабила! Павла опускается на подлогу. Антипа выпустил руки, и она упала у непритомности. Антипа опустился на подлогу, приузнял за плечи Павлу и положил ей голову себе на колено. Дитя мое, не бойся, я не крану. Очнися. Дитя, дитя мое милое! Хутко уходят Софья и Муратов. Ты что зарабил? Чёрт возьми! Тише, тише, тише. Непритомная. Да не ведаю. Зараз я доктора покличу. Худшей, он у флигеля у таракановых. Павла очнулась, озирается. Ее в очи сустрелися с Антипой. Отойдите! Соня, отведи меня. Что такое сдарилось? И он хотел меня прибить! Ты отойди, коли ласка. Не хочу. Антипа Иванович, вы ведаете, я хотела любить вас. Не говори про это, не говори. Я хотела, как вы были добрейшие. Али вы никого не любите, вам никого не шкода. На что вы не любите сына? Раунуете его ко мне. И он хворый, несчастный, виноватый он у гэтым. А я виноватый? Что здоровейший за его? Виноватый, что никчемных людей не шкода мне. Я справу люблю. Я люблю работу. На чьих костях житё будовано? Чьим потом кривёю земля полита? Не такие этому служили, як ён и ты. Зможе ён мою працу на себе принять? Про вас усюды недобро говорить. Ну так и что? Ну и говори. О зайздрости говорить. Богатый я. И все повинны быть богатыми, все повинны в силе быть. Как один другому не служить, не кланяться. Будут люди незалежно жить, без зайздрости. Хорошие будут. Не досягнут этого, пропадут. Пропадут все в низости своей. Вот это Сонины словы, правильные словы. А Миша? Ну так, а я не бачу моей вины перед им. Не бачу. Что ж я могу зробить? Ничего не могу зробить. Вот перед тобой я, может, виноватый. Ну, бачил, сподобалося. Захотелось порадоваться с тобою, отпочить. Хиба я на отпочинок не заслужил? Целованнева уводить Михаила. Софья тревожно подхопила его и садить у кресла. Чего ты устал? Но як же это вы дозволили? А просится он. Что вы робите, мамочка? Ведите, каже мне, хочу батьку бачить. Ничего, тетя Соня. И он, каже, сам не прыди. Але хиба вы не разумеете? Ты много зразумела. Кричи больше на мати на своей. Да... Постойте, не шумите. Это я все виноватый. Это ты дарма. Я пришел бы почекавши. Я и хотел уже идти. Да вот тут говорили мы. Слухай, батька, хочется сказать тебе что-то хорошее. От души. Ну, вот еще. На что? Ты помалкой, отпочивай. Бачишь ты, я ж тебе разумею. Я навык тихенько, сдалек неек, не раз любовался тобою. А любоваться, это уже значит любить. Соня, чуешь? Вон что говорить. Ему шкодно говорить. Ты сякера у руце Божьей. У чьей-то великой, будуючи руце. И ты, и тетя Соня. Я на еще за тебе вострейшая. А я вось, и все такие, как я, ржавчина. Я хочу сказать тебе, батька, я много думаю над этим. Николистных людей нема. Есть только люди шкодные. Ты не катуйся. Бог с тобою. Дякую, брат. Это мне добро. Да поможи тебе Бог за тое, что сказал так. Батька, батька, брат Михайло, это так само не просто мясо. Это живый человек с душою, и он так само любит. Нельга ж не любить. Нельга, все радости в любви. Боже, не разумею я. Бачишь, а я тебе як ведаю. Коли ты еще языком не володал, я уже боялся за тебе. Сын, я думал про тебе. Вось человек самый близкий мне. Вось это он и возьми на себе. И працу, и грехи мои. Возьме и оправдае все мое життё. Батька, нема чему взять. Не треба. Тётя Соня. Михаил хотел встать, але сомлевши повалился на подлогу. Усе кинулись до его. У дверах з'явился Муратов. Помер! Перестань! Да канай! Что ж это с ним? Соня, где ж доктор, Соня? Доктор поехал. Дайте воды. Вось, ну, хиба нельга было прийти до его? Ох, безлитосный! Ну, не шумели. Ах, покиньте, что вам треба, не люблю я вас. Ну-ка, ты меня мать, что не крыльдить. Положите меня. Берите его. Ничего, ничего, я могу. Антипа и Муратов подняли Михаила и выводят его. Софья хотела пойти за ими. Что мне робить? Что, скажи? Подумай сама. Антипе ты не жонка. Михайлу не сестра. Говорила я тебе, не треба было продавать свой куток. Покинь, мама. А, куда теперь сховаешься? Ты, Павла, много говоришь про любовь, а любить не умеешь еще. Коли любить, усе ясно. Куды идти, что робить, усе робится само собой. И никого ни об чем не треба пытаться. Во-во-во, без спроса живи. Так, вельми добро тебе вучать. У сонечный день не пытаются, от чего светло. у твоей души, як видать, не взышло еще хэтае солнце. Не слухай, Павла, ты гэтай гаворки. Ой, не слухай! А вы, Анна Марковна, много шкоды приносите дачцы своей. Куды ж яна там? Хто больш маці шкодны? Не, матухна, вы уже дозвольте. Я ведаю, что з вами бескарысна гаварыць аб гэтым. Выбачайте, сарвалася. Иди, иди, бяжы да любоўніка хутчэй. Гэта няправда, у яе няма любоўніка. Няма, дык будзе. Не ўзышло сонца. А ты вер ёй. Не пра сонца трэба думаць, а пра сябе. Як самой пражыць ціха і са здавальненнем. Все хочуць жыць са здавальненнем. Разбойніка гэтаго трэба табе пакінуць. І барыня гэтая не сяброўка табе. Яна таксама зладзеевай пароды. А мы людзі ціхія. Грошы ў цябе свае ёсць? 25 000. І яшчэ знойдуцца. Са сваімі грашыма можаш жыць як хочаш. Свой рубельчык роднага брата даражэй. Мне ў гэтым доме таксама непрывольна. Не час адпачыць. 43 гады мне. А хто я тут? Не пра тое вы гаворыце. Не тое. На што я выйшла з манастыра? Са сваім капітальцамі ў манастыры барыняй пражывеш. І я б з табою. Няма сяброўкі, верней роднай маці. Яна ўсё зразумее, ўсё прыкрые. Стойте, ідзе нехта. Пайсці б нам, а? Глядзі, паліцыя хутка прыйдзе. На што? А як же, я паслала. Уваходзіць Муратаў. Ну, а як ён? Стаміўся, дрэмле. А ён не памрэ? З часам абавязкова памрэ. Калі? Не зараз. Дакладна не ведаю, калі. Вы, бацюхна, не здзекаваліся над прастадушнасцю наш? Пакіньце, мама, рана ў яго не апасная. Рэвальверчык слабы, куля маленькая, снізганула па рэбрыне і выйшла ў баку. Гэта бяспечна. Слава Богу! Слава Богу! Васіль Павлович, здаецца, я сказала вам тады дёрзка. О, не непакойцеся. Я ведаю ваши христианские почутці. Я нават не памятаю, что сказал. Дробец, запомняй вас. Узлахмачена ты вельми, Павла. Ой, жудости! Что ж вы ранее не сказали? Часу не было. Вы даруйте, я пойду. Коли ласка. Так что Миша хутка устанет? Не ведаю. Доктор сказал, что организм его знесилены пьянством и распустой. Фу, як вы! Иди, иди. Не тебе это дотычится, иди. Целованнева и Павла вышли. Уваходит Софья. Вы, мусить, стомились. А вы? Так, трошки. Треба отпочить. Я зараз пойду. Але перш за все, дозвольте мне поставить одно питание. Ставьте. Я хочу подать прошение о переводе меня во Владыкинское лесництво. Там, ведаете, лесничий застрелился. Ведаю. Але калі б я застався тут, ці мог бы я разлічваць? Не. Дозвольте, вы же не дослухали. Я хотел спытаться, ці могу я разлічваць, что ваши отношения до меня изменятся? Я зразумела пытанне. Шохін забил человека. Але сапраўды вы да яго ставіцеся міласцівей, чым да мяне. Можа быць, магчыма. Што такое Шохін? Ён сумленны звер. Ён думаў, што гэта яго доўг забіваць людзей, якія крадуць дабро яго гаспадара. Але ён зразумеў, што зрабіў, і ўсё жыццё не даруе сабе гэтага. Цяпер ён ставіцца да людзей інакш. Вы памыляецеся, як заўсёды. Паслухайце, Васілій Павлач. Так, вы для мяне горшы за Шохіна. Горшы за кожнага п'янага мужыка. Мужыка можна зрабіць чалавекам. Вы нешта безнадзейнае. Мне не вельми легко сказать вам об этом. Не иди вам романтизм, господиня. Я бачила, як вы гасли, як вы хутко губили себе, разбешивали других. А чего варты у всех эти небы разбешенные мною люди разом с вашим племенником? Я раздавлю их нехто другие, тины сами повольно передушить один другого, тишь не все ровно. Быть Мефистофелем у повятовым городе это вельми легко. Вы поспробовали быть сумленным человеком. Ого, недаренно сказано. А ли что означает сумленный человек? Нам нема об чем говорить. Инакше кажучи, вы не можете отказать. Вы страшно одинокие и бессильные. Это неправда. Есть здесь те люди, якія адчуваюць жыццё так само, як і я. Нічога нельга выдумаць. Можна толькі прыняць у сваю душу тое, што ёсць у жыцці. У маёй душы ёсць светлае, значыцца, яно ёсць і паза маёй душой. У маёй душы ёсць вера ў магчымасць іншага жыцця, значыцца, яна ёсць і ў людзей гэтая добрая вера. Я многа чаго не разумею. Я дрэнна адукавана, але я чуваю жыццё добро. Людзі хорошыя, а вы заўсёды хлусіце на людзей і нават на самого сябе. Я заўсёды гавару праўду. Гэта праўда лянівых, самалюбных, пакрыўджаных. Ну, нешта злоснае, гнілое, гэта здыхаючая праўда. Аж да сённяшняга дня яна лічылася несмяротнай? Не, жыве і расце другая. Ёсць другая Русь, не тая, ад імя якой вы гаворыце. Мы чужыя людзі, не спадарожніца я вам. І мы скончылі, спадзяюсь. На жаль. Але я упэўнены, што па дарозе да гэтай другой праўды вы зломіце сабе шыю. Пардон. Пардон. Слухайце, кіньце вы ўсе гэтыя фантазіі і прыміце вы маю руку, руку чалавека цікавага. А? Падумайце. Мы з вамі паехалі ў Европу, ў Парыж. Гэта значна забаўней горада Мямліна. Вы маладая, прыгожая. У Европе вельми умеет ценить пригожих женщин. Кольки осолоды чекая вас там. Я же не ревнивец. Ваши маленькие свовольствы будут навод приемны мне. Мы б выдатно спалили житё, а? Идите. Прэч! Ну, гэта мяне навод крыўдзіць. Уваходзіць Антипа. А ну, саступі ў бок. Ну-с. Бывайте. Бывай. Заснул Михайло. Добро мы с ним поговорили. Что, снова ты, черт зеленый, чего-нибудь наплел? На что ты его привечаешь, Соня? Давно, год шесть тому назад, человек этот подобался мне. Молодая была. А довести мне тебе что? Почекай. Як хочеш. Може, Міша тепер менш піть буде, а, Сонь? Що? Ну, добре, ти думай своє, я пойду. Об чим ти спитався? Я кажу, що Міша, може, тепер менш піть буде, а, Сонь? Не думаю. Наврад. Ти не чіпай його. Покинь його мені. Я готов все покинуть тобі, Соню, все. А як же з гетай ось? Отпусти ее. Куды это? Куды хоча. Что ты придумаешь инакше? Да не, Соня, в нашем быте с жонками разводится. Якая яна тебе жонка? Только мучиться с ею будешь. Не, это не подыходит. Не-не-не. Лепш я сам пойду. Кину все на тебе и пойду, куды в очи глядять. Нема для чего теперь жить мне, Соня. Нема. Эх, горка, что ты бездетная. Кто мене за помираючого замуж выдал? Ну я, ну нехай, зато и ты богатая, першая у повече, мацней за всех дворанчиков. А дети, Яны не толькі ад мужоў бываюць. Міласці бы ты. Ты позна. Эх, Соня, Соня. Што эх? Нікуды ты не пойдзеш. Недарэчнасць гэта. Сорамна стала мне. Не так усё. Не тое. Граха не баюся. Смутак не люблю я. А мяне смутак адолівае, я з ім ні жыць, ні працаваць. Мне не лягчэй, чым табе. І смутак мой горшы за твой. А я не хаваюся. Ведаў бы ты, як балюча страціць павагу да чалавека, як ад гэтага сэрца баліць. Ведаў бы ты, як я шукала хорошых людзей. Верыла, знайду. Не знайшла. Што ж, пашукаю яшчэ. Так. Нешчаслівыя мы з табою, Соня. Ворагі ўсё каля нас. Калі б разумны я. Разумны вораг заўсёды добры настаўнік. Настаўнік чаго? Супраціўленню. Вось муж мой, вораг мне быў, а я яго паважаю. Шмат чаму ён мяне навучыў. Ну, даволі. Засталіся мы з табой адны. І будзем жыць адны. А можа, прыйдуць хорошыя людзі. Пабучаць, дапамогуць. Ёсць жа хорошыя людзі. Калі сябе хорошым не пакажаш, не знойдзеш хорошага. Вось ты і пакажы. Ты ўстрахніся. Успомні. Калі ты уступаў? Каму? Ці трэба уступаць гору? Не, не трэба уступаць. Проста ўсё ў цябе, Соня. Адкуль гэта ў цябе, Бог з табою? Давай абдымімся. Адзіная ты мая. Дзякую табе. Ну, давай жыць, Соня, давай спрачацца. Эх, пачну ж я цяпер справамі варочыць, зямля захістаецца. Вось, гэта больш на цябе падобна. Ну, цяпер ты адыдзі. Мне трэба пабыць адной. Ідзі, мілы. Мы з табой сябры. Гэта добра. Не гавары, Соня, не гавары, а то я зарыву. Уваходзіць Шохін. І спраўнік прыехаў. З панятым. Што? Чаго? Хто клікаў? Ды Ганна Маркаўна Васіля пасылалі. Ну, я ж яе. Стой! Я сама ўсё зраблю. Не ўмешвайся ў гэта. Не хадзі туды. Не, я ў акно выкіну з дачкой разам. Шохін, не пускайце яго, чуеш? Сядзі спакойна. Соф'я, узяўшы з пісьмовага стала грошы, шпарка выходзіць. Паліцыю паклікалі, а? Наце вам. А ты чаго рот разявіў? Нічога. То-то ж. Думаю, што я справды пайду з табою. Няхай другі адыходзюць, а я застануся на сваім месцы. Паліцыі палохаць, а? І табе ісці нема куды. Кінь гэта. За табою грэх перад людзьмі. Ты на людзях і апраўдвай яго. Дык я ж цяпер таксама застануся. Цяпер, відаць, не мне адыходзіць. То-то бадзяцца сорамна. Вунь, гаспадыня наша, Соф'я Іванна, як сябе трымае, а? А яна ж жанчына. Убягае Паўла. Антіп Іванч, там прыехалі. Ведаю. Паліцыя там. А ты ідзі з Богам. Ідзі, табе баяцца няма чаго. Гэта ж твая маці паліцыю паклікала. Ты ідзі сабе, ідзі. Куды? А гэта твая справа. І ідзі, бывай. Куды ж я? Маці скажа, куды. Бывай. Антіпа адвярнуўся. Злосна зірнуўшы на Антіпу, Паўла выйшла. Ох-ох-ох-ох-ох. Бывай! Шановні слухачі, прогучав у радіо спектакль «Зикави» поводле твора Максима Горкага. Виконавці – народна артистка СССР Ірина Жданович, народна артистка Білорусі Вольга Галіна, заслужені артисти Республіки Тетяна Алексєєва, Борис Кудрауцев, артист Константин Сінкевич. Год запису – 1956.